Шэньтин Тин продолжала кивать головой, изображая зрелое поведение, и сказала: «Ван Нин, первая, удостоенная милости мастера, а я, вторая. Итак, я твоя старшая. Ты поняла?» «Да, старшая». Майра серьезно кивнула, поправила очки и печально сказала: «Но я еще не удостоилась милости мастера». «Что? Ты позоришь нас. Сегодня вечером мы обязательно поможем тебе», сказала Шэньтин Тин с озорным смешком. «Хорошо, спасибо. Сегодня вечером я сделаю все, что в моих силах». Майра прикусила губу и серьезно кивнула. Глава 20. Хотя Алекс находился довольно далеко, его острый слух все равно позволил ему услышать разговор трех женщин. Он был совершенно ошеломлен, когда услышал искреннюю клятву Майры. Странная трансформация Ли Вань Нин и Шэньтин Тин удивила его. Шэньтин Тин, возможно, еще шутила в какой-то степени, но Ли Вань Нин была полностью порабощена и искренне считала за честь служить ему и доставлять ему удовольствие. Это изменение позволило Алексу глубже понять человеческую природу. Возможно, в каждом из нас есть часть, которая жаждет подчинения. Алекс решил больше не обращать внимания на болтовню женщины и начал выгружать трупы зомби из своей пространственной сумки. На этот раз он собрал не так много зомби, вернув только тех, кто выглядел слабее. Тем не менее, земля все еще была густо покрыта их телами. Похоже, придется выкопать еще несколько могил. Система, покажи мне мои атрибуты. Город тьмы, младший уровень, имя лорда. Алекс, пол, мужской, телосложение, 80, дух, 66, сила, 80. Строй сейчас. Алекс повторил ту же операцию несколько раз, построив три могилы подряд. Пять могил были пределом для текущего уровня города тьмы. Зомби, которыми он владел, были самого низкого уровня, поэтому улучшение могил не сильно повлияло бы на захоронение этих зомби более низкого уровня, поэтому Алекс не улучшил две предыдущие могилы. Закончив все это, Алекс почувствовал легкую усталость. По пути обратно в город тьмы, защищая Майру, он был укушен зомби в руку, и теперь ему нужно было как следует отдохнуть в комнате отдыха. Пополнив запасы энергии, он отправился в спортзал, чтобы сразиться с более сильными зомби-мутантами. Алекс вошел в комнату отдыха и лег на уютную кровать, которую приготовили Ли Вань Нин и Шэньтин Тин, и быстро погрузился в глубокий сон. С заходом солнца, с течением времени рана на теле Алекса медленно заживала и в конце концов покрылась новой кожей. На крыше спортзала четверо высоких парней в баскетбольной форме и три девушки в костюмах для йоги или танцевальных юбках лениво образовали круг, обсуждая дальнейшие действия. Вы все видели это вчера. Тот неудачник с клинком входил и выходил с игровой площадки, и те зомби были ему неровня. Один из мальчиков, самый красивый и спортивный в группе, уверенно встал и сказал: «Даже такой низкорослый и глупый неудачник, как он, может легко убивать зомби, поэтому мы, будучи такими сильными, наверняка тоже сможем это сделать. Если мы объединимся, мы определенно сможем пробиться наружу». Этот мальчик по имени Шэнь Цзибинь был президентом студенческого баскетбольного союза и капитаном школьной баскетбольной команды. Как в учебе, так и в баскетболе он был одним из лучших в школе. Каждый раз, когда он играл матч в спортзале, бесчисленное множество девочек приходили посмотреть и кричать за него. Многие девочки в школе мечтали о нем. Он также постепенно собрал вокруг себя группу последователей. Во всей школе вряд ли был кто-то, кто не знал этого красивого капитана баскетбольной команды. Если бы Алекс был здесь в этот момент, он, несомненно, узнал бы этого Шэнь Цзибиня. У Алекса сложилось глубокое впечатление о Шэнь Цзибине, потому что до апокалипсиса Алекс тоже любил играть в баскетбол. Когда-то он фантазировал о доминировании на баскетбольной площадке, как Шэнь Цзибинь, но из-за того, что его рост составлял всего 1,7 метра, когда Алекс обратился к Шэнь Цзибинь за регистрацией, он не только провалил отбор, но и был высмеян Шэнь Цзибинем как калека 10 уровня. Глава 21. Юбка. Шэнь Цзибинь обладал исключительной физической подготовкой. В прошлом году он даже продвинулся вперед, став национальным спортсменом второго уровня. Он был не только искусен в баскетболе, но также тренировался в сандо и боевых видах спорта. У обычных студентов не было никаких шансов против него, они были там просто для того, чтобы их победили. Благодаря богатому семейному происхождению, выдающимся физическим способностям, красивой внешности и высокому росту, Шэнь Цзибинь в глазах всех считался любимым дитя небес. Он был из тех людей, которые победили на стартовой линии жизни. В прошлом Шэнь Цзибинь мог легко схватить Алекса одной рукой и избить его, и у Алекса не было ни малейшего шанса дать отпор. Обладая такой огромной физической силой, Шэнь Цзибинь был очень уверен в себе и всегда был одним из самых громких борцов за выход в этой временно сформированной команде. Особенно после того, как Шэнь Цзибинь увидел, как Алекс без особых усилий входит в орду зомби и выходит из нее, уверенность Шэнь Цзибиня взлетела еще выше. Если дрянной неудачник, который даже не смог попасть в баскетбольную команду, мог сделать это, то он, высший бог мужского пола, наверняка мог бы добиться большего. Но те зомби, с которыми столкнулся неудачник, казались очень слабыми. Тот, кого мы встретили в прошлый раз, явно отличался от обычных зомби. Если тот же зомби все еще охраняет вход, нас ждет верная смерть, если мы выбежим, сказал другой мальчик из баскетбольной команды. Да, как девочки, следующие за вами, ребята, мы будем только обузой. Я думаю, что оставаться на крыше спортзала довольно неплохо, добавила девушка в костюме для йоги с длинным хвостом. Я не думаю, что нам нужно рисковать, выходя на улицу. Было бы лучше, если бы вы, ребята, сходили за едой и водой и принесли их обратно. Мы можем поселиться здесь и терпеливо ждать, пока армия и правительство спасут нас. Красавицу, которая заговорила, звали Тан Цзиньянь, президент студенческого союза йоги и красавица спортивного факультета. Многие втайне сравнивали ее и Шэнь Цзибинь с золотым мальчиком и нефритовой девочкой из мира спорта, и ее изящная, совершенная фигура была объектом многих страстных взглядов. Когда Алекс только поступил в университет, он и его товарищи по общежитию пробрались в комнату йоги, чтобы посмотреть выступление Тан Цзиньянь. Несомненно, Алекс также был тайно влюблен в эту богиню. Можно сказать, что в университете Цзинчен было мало студентов мужского пола, которые не фантазировали об этой богине йоги. Как сказал один из самых влюбленных соседей Алекса по общежитию, это была высшая форма почитания девушкой йоги. Пожертвовать всей своей сущностью было высшим выражением страстной любви. Мантрой многих студентов мужского пола было: «Если бы я мог встречаться с Тан Цзиньянь, я бы хотел исследовать с ней все позы». Цзиньянь права, крыша спортзала безопасна и просторна. Мы не только в безопасности от зомби, но и имеем широкий обзор, чтобы заблаговременно обнаружить любые спасательные команды. Миниатюрная девушка в балетной юбке быстро кивнула в знак согласия. Эта девушка по имени Лин Манча была самой хрупкой и робкой в группе. Став свидетельницей того, как студента-мужчину зверски пожирали зомби, она была категорически против того, чтобы снова выходить на улицу. Естественно, она очень поддержала предложение Тан Цзиньянь. Почему мы, мужчины, должны рисковать своими жизнями, чтобы найти еду и воду, в то время как вы, женщины, просто прячетесь здесь? Высокий темнокожий парень в баскетбольной форме с непристойным смехом пялился на ноги Лин Манчи. Если ты станешь моей девушкой и будешь спать со мной по ночам, я с радостью найду для тебя еду и питье, не жалуясь. Этого парня звали Чжуан Цан, он был главной силой баскетбольной команды, не только высоким, но и очень сильным. Однако он был отъявленным хулиганом и уже дважды подвергался критике всей школы за приставание к своим одноклассницам. Лицо Линь Манчи покраснело, глаза были полны гнева. Когда она хотела гневно отчитать мальчика, то увидела, что его глаза смотрят прямо ей между ног. Линь Манча поспешно и нервно опустила глаза, потому что она сидела на земле, поэтому юбка не закрывала ее основные части тела. Но, к счастью, внутри все еще были белые закрытые чулки. Только вот из-за того, что Линь Манча слишком полная, в данный момент фактически сквозь приталенные чулки виднелась полная щель. Это изображение для некоторых людей было даже более захватывающим, чем непосредственное наблюдение. И очевидно, что Чжуан Цан был именно таким человеком. Эта поза Линь Манчи полностью разожгла пламя в сердце Чжуан Цана. «Чжуан Цан, что ты имеешь в виду? Ты угрожаешь Линь Манчи?» Тан Цзиньян поднялась и сердито посмотрела на Чжуан Цана. «Мы все одноклассники, разве неправильно заботиться друг о друге? Разве мальчики не должны защищать девочек? Если хочешь, чтобы Манча стала твоей девушкой, покажи свои навыки и заставь ее полюбить тебя. Это отвратительно, что ты так угрожаешь ей. Что ты сказала?» Чжуан Цан в ярости встал и посмотрел на Тан Цзиньян. «Ты веришь, что я прямо сейчас не заставлю ее? Черт возьми, это конец света, даже не притворяйся благородной передо мной. Таких женщин, как вы, я могу раздавить одной рукой». Глава 22. Цан, Шэнь Цзибинь мрачно нахмурился и тихо сказал: Сядь, мы обсуждаем наш следующий план прямо сейчас. Наша еда вот-вот закончится, и сейчас не время думать об этих вещах. Хотя слова Шэнь Цзибиня, казалось, звучали от имени Линь Манча, на самом деле его слова имели другое подразумеваемое значение. Все присутствующие не были дураками. Напротив, все они были элитой из университета Цзинчэн, и все они могли услышать скрытое послание в словах Шэнь Цзибиня. Если они найдут еду, Шэнь Цзибинь, возможно, не помешает Чжуан Цану в следующий раз напасть на Линь Манчу. Да, Цан Цзы, ты заходишь слишком далеко. Другой красивый молодой человек в баскетбольной форме также попытался остановить его. Кроме того, в следующий раз, когда будешь разговаривать с Цзиньянь, тебе лучше следить за своим языком. Этого молодого человека звали Гу Фанхуа, и все присутствующие знали, что он всегда преследовал Тан Цзиньян. Он был настоящим подхалимом. Всякий раз, когда это касалось Тан Цзиньянь, он первым вступался за нее, безоговорочно поддерживая все, что говорила Тан Цзиньянь. Тан Цзиньянь осмелилась так разговаривать с Чжуан Цаном, полагаясь на защиту Шэнь Цзибиня и Гу Фанхуа. Шэнь Цзибинь был двоюродным братом Тан Цзиньянь, факт, хорошо известный членом баскетбольной команды, поэтому двое других мальчиков не осмелились преследовать Тан Цзиньянь. Щеки Чжуан Цана слегка дрогнули, и он неохотно сел обратно на землю, одарив Гу Фанхуа холодным взглядом, больше ничего не сказав. Было очевидно, что Чжуан Цан несколько настороженно относился к Шэнь Цзибиню. В центре внимания этого спора была Лин Манча, крепко обхватившая себя за ноги, ее глаза были полны отчаяния и борьбы за будущее, ее руки постоянно теребили юбку для танцев. Из-за этого инцидента атмосфера стала несколько напряженной, и все погрузились в молчание. В этот момент девушка, одетая в костюм для йоги, которая не участвовала в обсуждении, встала и взволнованно указала вдаль, крича: «Смотрите, скорее, этот странный человек бежит к нам». Она сидела под таким углом, что могла ясно видеть быстро бегущего Алекса. Алекс двигался чрезвычайно быстро, обгоняя обычных зомби, которые не могли напасть на него вовремя, когда он проносился мимо них. Даже если зомби случайно преграждал путь Алексу, он был быстро убит его решающим ударом. Услышав крик девушки, остальные тоже были удивлены и встали, глядя в том направлении, куда она указывала. «Кто этот человек? Почему мы не видели его раньше? Он ученик нашей школы?» Тан Цзиньянь, глядя на подвижную фигуру Алекса, с любопытством сказал: «Если в нашей школе раньше был такой грозный человек, мы должны были уже знать о нем. Если этот человек захочет присоединиться к нашей команде, наши шансы выжить в этом апокалипсисе определенно значительно возрастут. Хм, что в нем такого замечательного? Он просто немного храбрее, вот и все. Я помню, как этот неудачник однажды попытался присоединиться к нашей баскетбольной команде, и его выгнал Бинджи. Он чуть не стал посмешищем для нашей команды. Просто бесполезный калека 10 уровня. Что в этом такого впечатляющего?» Гу Фанхуа высокомерно усмехнулся, взглянув в бинокль, хотя в его словах слышался намек на ревность. «По крайней мере, у него хватает смелости пробиваться наружу. Вчера я видела, как он спас девушку и отвез ее в тот странный город». Лин Манча восхищенно сказала: «Вот что такое настоящий мужчина». Лин Манча испуганно взглянула на Чжуан Цана, намеренно делая этот комментарий так, чтобы он услышал. «Настоящий мужчина? Ха-ха-ха». Чжуан Цан издевательски рассмеялся. «Этому парню лучше не попадаться мне в руки. В следующий раз, когда я увижу его, я заставлю его страдать. Если бы только у меня был такой нож, я мог бы убить столько этих тупых зомби, сколько на меня набросится». Шэнь Цзибинь, наблюдая за движениями Алекса Смодая на длинной рукояти, который рассекал железо, как грязь, с завистью сказал: «Даже калека-неудачник 10 уровня может свободно передвигаться среди зомби. Нам должно быть делать это еще легче. Он приближается. Похоже, он направляется к нам». Тан Цзиньянь удивленно воскликнула: «Что он хочет сделать? Он здесь, чтобы спасти нас?» В этот момент все заметили грозного мужчину с Модая в руках, который на огромной скорости бежал к спортзалу, подбираясь все ближе и ближе. «Спасти нас?» Шэнь Цзибинь усмехнулся, все еще обиженные на их предыдущую попытку обратиться за помощью к Алексу, которую он проигнорировал. «Нам нужен калека 10 уровня, чтобы спасти нас. Я думаю, этот неудачник больше не мог там оставаться и хочет присоединиться к нам». Глава 23. «Не факт еще, что он хочет присоединиться к нам, «Верно, я думаю, ему, казалось, было вполне комфортно жить в этом странном городе». Лин Манча не согласилась, сказав: «Я видел, как он спас несколько человек раньше и забрал их с собой. Должно быть, на этот раз он пришел спасти нас. Если он действительно здесь, чтобы спасти нас, должны ли мы пойти с ним в этот странный город?» Девушка, которая первой заметила приближающегося Алекса, робко спросила: «Он кажется довольно могущественным. Следование за ним может увеличить наши шансы на выживание. Мы присоединимся к нему, это принятие желаемого за действительное. Только если он захочет присоединиться к нам и следовать моим приказам», — высокомерно сказал Шэнь Цзибинь. Для него присоединиться к неудачнику, на которого он смотрел свысока, было хуже смерти. В его глазах только такой благородный и совершенный человек, как он, подходил на роль лидера. Только он мог вести за собой других, никто не мог вести его. Тем временем Алекс уже вышел из спортзала. Что касается его цели, предположения Шэнь Цзибиня и других были просто шуткой для Алекса. Его совершенно не волновала судьба выживших на крыше спортзала. Его единственной причиной прихода в спортзал было найти несколько мутировавших зомби. Вот и все. Алекс снова поднял голову, бросив холодный взгляд на Шэнь Цзибиня, и быстро поднялся в коридор третьего этажа, затем мощным прыжком выскочил в коридор. Видя странные действия Алекса, Шэнь Цзибинь и остальные были совершенно сбиты с толку. Они были готовы к переговорам с Алексом, но никак не ожидали, что Алекс полностью проигнорирует их. Более того, Алекс даже прыгнул прямо в коридор третьего этажа, кишащий зомби. Что именно он пытался сделать? «Смотри, он убивает зомби. Похоже, он действительно здесь, чтобы спасти нас. Должно быть, он планирует зачистить город от зомби, чтобы забрать нас в свой город». Тан Цзиньянь, лежа ничком и глядя вниз, в коридор третьего этажа, прокричал это остальным: «Похоже, он хочет продемонстрировать свои способности перед нами, чтобы иметь больше рычагов воздействия, когда присоединится к нам». Шэнь Цзибинь высокомерно сказал: «Но это бесполезно. Чтобы присоединиться к нам, нужно следовать моим приказам. Только я могу повести всех за собой, чтобы выжить в этом апокалипсисе. Но у него есть нож, и судя по тому, как он убивает зомби, кажется, что он очень силен в бою. Возможно, мы не сможем победить его». Чжуан Цан, прищурившись, холодно произнес: «Возможно, он здесь не для того, чтобы спасать нас, а хочет что-то получить от нас». Глава 24. «Что у нас есть такого украсть, ради чего он рискнул прийти сюда? У нас почти закончилась еда, хотя у нас еще есть много воды в бутылках. Если ему нужна вода, мы могли бы просто обменять немного на еду», — беспечно сказала Лин Манча. «Ты такая наивная. Если он может свободно передвигаться по школе, как ему может не хватать еды и воды? Закусочная рядом с игровой площадкой могла бы прокормить его в течение полутора лет». Чжуан Цан ядовито сказал: «Он, должно быть, охотится за здешними женщинами. Его цель прийти сюда, должно быть, забрать женщин, которые его интересуют. Разве вы не заметили, все люди, которых он спас и доставил в город, женщины, ни одного мужчины?» Когда Чжуан Цан указал на это, все стали более бдительными, и их взгляды в сторону Алекса стали более сложными. Как раз в этот момент с лестницы, соединяющей коридор третьего этажа с крышей, донесся громкий рев. Все здание, казалось, слегка задрожало. Появился здоровенный зомби, держа в руке половину тела зомби. Он, казалось, что-то жевал, изо рта у него текла густая грязная кровь. По сравнению с тем, что они видели раньше, этот здоровенный зомби казался еще сильнее. Алекс слегка нахмурился, когда увидел, как здоровенный зомби пожирает тело другого зомби. «Тебе больше не нужно строить догадки о его намерениях. Теперь он точно мертв», — сказал Шэнь Цзибинь, наслаждаясь неудачей. «Этот монстр, даже если мы все вместе не сможем победить его, он, калека 10 уровня, несомненно, обречен. Должны ли мы помочь ему? Может быть, он действительно пришел спасти нас?» Лин Манча отвернулась, не в силах смотреть на то, что должно было произойти. Она вспомнила сцену, когда здоровенный зомби съел одного из их товарищей. Из-за ее доброты ей было невыносимо смотреть дальше. Почему он такой глупый? Он что, не хочет жить? Увидев, как Алекс бросился на здоровенного зомби, Шэнь Цзибинь и остальные не смогли удержаться от проклятий. Лезвие меча с длинной рукоятью блеснуло холодным светом под солнечным светом, Вспышка была мимолетной. Затем рука здоровенного зомби тяжело упала на землю. Брызнуло большое количество грязной крови, забрызгав стекло ближайшего коридора темно-фиолетовыми пятнами. Как раз в первом столкновении Алекс отрубил руку здоровенному зомби. Включая Шэнь Цзибиня, все на крыше были совершенно ошарашены. Они никогда не представляли, что здоровенного зомби будет так легко победить. Здоровенный зомби издал сердитый вопль, схватил другого зомби оставшейся рукой и снова злобно бросился на Алекса. Сердца людей на крыше бешено колотились, каждый из них бессознательно привстал на цыпочки, зацикленный на разворачивающейся битве. Фигура Алекса слегка повернулась, и клинок блеснул снова. На этот раз на землю упала голова здоровенного зомби. Увидев, как Алекс легко расправился с грозным здоровенным зомби, люди на крыше были ошеломлены, полностью застыв на месте. Они не могли понять, как Алекс, который казался слабым молодым человеком, мог так легко убить чудовищного дородного зомби. Алекс спокойно подошел к телу здоровенного зомби и собрал его в свою пространственную сумку. Очевидно, что этот здоровенный зомби был намного сильнее предыдущих, которых он убил, как по телосложению, так и по силе. Аналогично, очки атрибутов и валюта апокалипсиса, которые он получил бы за захоронение этого зомби, вероятно, были бы больше. Достигнув своей главной цели, Алекс удовлетворительно спрятал тело, взглянул на Шэнь Цзибиня и остальных на крыше, затем снова забрался на дренажную трубу и мощным прыжком приземлился на балконе спортзала. Глава 25. Я готова следовать за тобой. Появление Алекса мгновенно наполнило страхом всех на крыше спортзала. Сцена убийства Алексом здоровенного зомби все еще была жива в их памяти, а вид его окровавленного клинка заставил всех задрожать. Шэнь Цзибинь, сжимая бейсбольную биту, неуверенно шагнул вперед и спросил: «Что? Что ты хочешь сделать?» Алекс взглянул на Шэнь Цзибиня и нахмурился. Он вспомнил, как впервые поступил в университет на первом курсе, полный энтузиазма, и пошел записываться в баскетбольную команду. Ответственными за отбор были Шэнь Цзибинь и Гу Фанхуа, те самые люди, которые сейчас стоят перед ним. Они не только категорически отвергли его, но и унизили перед многими другими учениками, назвав калекой 10 уровня. «Это ты меня отшил раньше?» — Алекс бесстрастно спросил Шэнь Цзибиня. «Ну и что, что если так? Ты Алекс, верно? Я узнаю тебя. Мы все одноклассники, и мы ценим, что ты пришел спасти нас, несмотря на опасность. Скажи нам, чего ты хочешь?» — сказал Шэнь Цзибинь, крепко сжимая бейсбольную биту и осторожно прощупывая ее. «Кто сказал, что я пришел спасти вас?» Алекс ответил с холодной улыбкой. Не говоря больше ни слова, он шагнул вперед, выхватил бейсбольную биту из рук Шэнь Цзибиня и отвесил ему сильную пощечину. «Я пришел преподать тебе урок, ты расточитель. Если ты посмеешь спровоцировать меня снова, я убью тебя». Закончив говорить, Алекс взглянул на Тан Цзиньянь, которая стояла позади Шэнь Цзибиня. «Я пришел сюда, чтобы забрать одного человека в свое убежище. Однако в моем убежище могут жить только женщины». Алекс не собирался беспокоиться о судьбе этих людей, но, увидев Тан Цзиньянь, передумал. Потому что он вспомнил, что сказал его сосед по комнате. «Если бы я мог заполучить богиню йоги, я бы попробовал с ней все позы». Алексу не хватало красивых женщин, и с точки зрения внешности Тан Цзиньянь даже близко не могла сравниться с Дарлин. Однако Тан Цзиньянь была не просто женщиной с идеальной фигурой, она была богиней йоги. Именно о таких двух качествах мечтал каждый мужчина. Алекс, будучи обычным мужчиной, тоже хотел Тан Цзиньянь. Если бы она согласилась вернуться с ним, Алекс не возражал бы взять ее с собой. Что касается двух других женщин, то, хотя они и не были первоклассными, они были довольно привлекательными. В качестве разнообразия Алекс не возражал бы спасти их тоже. «Брат, ты в порядке?» Тан Цзиньянь, увидев, что ее друга ударили, поспешно подошла к нему, обеспокоенная, и сердито посмотрела на Алекса. «Извини, нам не нужна твоя помощь». Шэнь Цзибинь, прикрывая красный отпечаток ладони на лице, непрерывно моргал, крепко сжимая кулаки, но не мог вымолвить ни слова. Увидев окровавленный клинок в руке Алекса, он испугался. Что касается остальных троих, то, хотя они и были вооружены, никто из них не осмелился выйти вперед. «В таком случае, я прощаюсь с вами». Алекс повернулся, чтобы уйти, и приготовился спрыгнуть с крыши. В этот момент Линь Манча, словно приняв окончательное решение, подбежала к Алексу и сказала: «Меня зовут Линь Манча, и я хочу пойти с тобой. Ты можешь взять меня с собой?» Поступок Линь Манчи явно шокировал остальных. Глаза Чжуан Цзэна расширились от гнева, и он выругался. «Черт возьми, я знал, что эта женщина – бессердечная предательница». Он давно тосковал по Линь Манчи, и как только она оказалась в пределах его досягаемости, она предпочла уйти с внезапно появившимся мужчиной. Как он мог не злиться? Алекс удивленно повернул голову и посмотрел на Линь Манчу. Нежные миндалевидные глаза Линь Манчи блеснули, излучая невинность и живость. Чистые, как родник. Ее маленький, правильной формы носик был безупречен, без единого изъяна или угрей. Ее губы, похожие на вишни, были плотно поджаты, демонстрируя нетерпеливое ожидание. Она была воплощением естественной чистоты и красоты молодой девушки. Одетая в балетное платье, было ясно, что мисс Линь Манча была выдающейся балериной. «Я могу взять тебя с собой. В моем убежище есть еще 3 девушки. Вы сможете составить друг другу компанию. Однако, оказавшись в моем убежище, ты должна следовать моим распоряжениям и соблюдать мои правила», — сказал Алекс, довольный внешностью Линь Манча и ее статусом балерины. Тем не менее, он предупредил ее: «Подумай хорошенько. Если ты не будешь следовать правилам, мне придется тебя выгнать, и это может плохо закончиться для тебя». «Манча, ты с ума сошла? Ты даже не знаешь прошлого этого человека, и ты готова пойти с ним? Ты не боишься, что у него могут быть скрытые мотивы?» Тан Цзиньянь сердито закричала на Линь Манчу: «Разве у них нет скрытых мотивов по отношению ко мне?» Линь Манча, по лицу которой текли слезы, с холодным смехом указала на Чжуан Цзэна и остальных: «У них даже не хватает смелости выйти на улицу и поискать еду. Ты чувствуешь себя в безопасности с такими людьми, как они? По крайней мере, этот незнакомец может обеспечить мою безопасность». Линь Манча повернулась к Алексу и твердо кивнула: «Я приняла решение. Я готова пойти с тобой». Пощечина, которую Алекс дал Шэнь Цзибину, заставила ее увидеть их некомпетентность. Вспомнив обсуждение во время встречи с Чжуан Цзэном и Шэнь Цзибином, она, наконец, приняла решение. Следование за этим человеком также может привести к тому, что она будет извращена, но с его силой, по крайней мере, она могла бы прожить лучшую и более долгую жизнь в этом апокалипсисе. «Хорошо», — Алекс кивнул, подхватил Линь Манчу на руки, посадил ее себе на спину и повернулся, чтобы спуститься со здания. Глава 26. Наблюдая, как Алекс уносит Линь Манчу вдаль, Шэнь Цзибинь, наконец, не смог сдержать своего унижения и ярости. Он яростно ударил кулаком по перилам, его лицо исказилось от гнева, когда он взревел: «Ублюдок! Черт возьми! Этот презренный неудачник посмел ударить меня! Я должен убить его! У него нож! Мы ему не ровня!» Гу Фанхуа бросил бейсбольную биту на землю, его голова опустилась в знак поражения. «Тогда мы выйдем и найдем ножи. Как только мы раздобудем подходящее оружие, мы отправимся в его убежище и отомстим». Глаза Шэнь Цзибиня были налиты кровью, а выражение его лица было свирепым, когда он поднял голову, пристально глядя на удаляющуюся фигуру Алекса. «Если калека 10 уровня может это сделать, почему мы не можем? Просто у нас нет столько мужества, сколько у него. Чтобы выжить в этом апокалипсисе, мы должны проявить мужество, которым должны обладать мужчины». Крепко сжимая бейсбольную биту, Шэнь Цзибинь прорычал: «Этот чертов неудачник уже убил этого монстра. Это наш шанс спуститься вниз и поискать припасы. Как только я найду оружие, я лично изобью это отребье и заставлю его встать передо мной на колени, моля о прощении». Даже в этот момент Шэнь Цзибинь твердо верил, что все боевые способности Алекса были обусловлены мечом с длинной рукоятью. По его мнению, если бы у него тоже был такой меч, он мог бы быть таким же грозным, как Алекс. «Наши запасы продовольствия почти закончились. Если мы в ближайшее время не отправимся на поиски еды, то в конечном итоге умрем здесь от голода». Тан Цзиньянь подбодрила 3 других мужчин, сказав: «Я не думаю, что этот парень на все способен. Помимо владения мечом, его физическое состояние может быть даже не таким хорошим, как у вас. Несмотря на это, он мог свободно передвигаться среди зомби. Пока вы, ребята, проявляете мужество и работаете вместе, я верю, что ваши боевые способности определенно могут превзойти его». Алекс на мгновение потерял дар речи. Улучши город тьмы. Для улучшения города тьмы до среднего уровня требуется 300 монет апокалипсиса. Обновление разблокирует больше зданий и позволит модернизировать существующие здания. Вы хотите обновить? Обновление сейчас, я подумаю об этом. 300 монет апокалипсиса, это дорого. Алекс внутренне заворчал. Строительство одной могилы стоило всего 20 монет апокалипсиса, но модернизация города тьмы стоила целых 300. 500 монет апокалипсиса, которые он с таким трудом скопил, уменьшатся вдвое в мгновение ока. От этого у Алекса защемило сердце. Улучши сейчас. Несмотря на душевную боль, обновление было необходимо. С громким грохотом город тьмы внезапно сильно затрясло, и вспыхнул яркий свет. Стены в одно мгновение расширились вдвое, охватив всю игровую площадку внутри. Город тьмы успешно повышен до среднего уровня. Поздравляем хозяина с открытием новых зданий. Вслед за электронным голосом перед Алексом внезапно появился длинный текстовый список, показывающий множество новых зданий, доступных на панели строительства. Глава 27. Могила 2-го уровня. Могила, в которой может быть похоронено неограниченное количество тел зомби-класса с и ниже. Необходимое здание. Могила 1-го уровня. Цена. 50 монет апокалипсиса. Городская стена среднего уровня. Уникальное здание, высотой 6 метров, толщиной 50 сантиметров, сделано из железобетона. Функции. Защита, может защищать от атак зомби-класса в и низших. Контроль, все формы жизни в пределах городских стен находятся под контролем городского лорда. Обязательное условие строительства. Базовая городская стена. Стоимость обновления. 50 монет апокалипсиса. Темный замок. Занимает 50 квадратных метров, построен из кирпича и дерева. Функции. Отдых, лечение. Комнаты отдыха могут быстро восполнять выносливость, лечить обычные травмы. Обязательное здание. Комната отдыха. Стоимость обновления. 40 монет апокалипсиса. Помещение для хранения трупов. Занимает 20 квадратных метров. Назначение. Помещение для хранения тел. Тела, хранящиеся здесь, не будут гнить или мутировать. Цена. 50 монет апокалипсиса. Тюрьма рабов. Занимает 50 квадратных метров. Занимает подземное пространство и не конфликтует с другими наземными зданиями. Можно сажать в тюрьму рабов, которые совершили ошибки и должны быть наказаны. Как только раб попадает в тюрьму, он будет постоянно подвергаться пыткам. Цена. 50 монет апокалипсиса. Хижина рабов. Занимает 20 квадратных метров. Место обитания рабов города Повелителя Тьмы. У каждого человека есть только одноместная комната площадью 2 квадратных метра, полностью изолированная во время отдыха. Цена. 50 монет апокалипсиса. Трехглазый ворон. Глаза лорда города, способный летать на малой высоте, невидимый по форме. Городской лорд может управлять трехглазым вороном, чтобы тот проводил разведку в радиусе 3 километров вокруг города тьмы. Существа с показателем ментальных атрибутов ниже 80 не могут обнаружить его. Цена. 60 монет апокалипсиса. Бродячий пес. Атакует все формы жизни, которые входят в город тьмы без разрешения. Цена. 50 монет апокалипсиса. Повторяющийся арбалет охотника. Атакует все формы жизни, атакующие город тьмы, также может управляться городским лордом. Каждый арбалетный болт стоит 1 монету апокалипсиса, приобретается автоматически при использовании, пока не закончатся все монеты апокалипсиса. Цена. 200 монет апокалипсиса. Бронемашина-душитель. Бронированная машина с мощной броней и двигателями, способная противостоять атакам зомби-класса Б и ниже, что делает ее лучшим транспортным средством для повелителя города тьмы. Цена. 300 монет апокалипсиса. Зомби-хищник. Мощный зомби С-класса, который бродит за пределами города тьмы, обладая огромной силой атаки и потрясающей защитой. Непобедимый среди своего класса, он активно убивает и собирает зомби, приближающихся к стенам, может объединяться со специальными зомби для эволюции и может управляться повелителем города тьмы. Цена. 1000 монет апокалипсиса. Среднее значение для взрослого мужчины, человека равно 60. Навыки. Отсутствуют. Предметы. Нож греха, базовый. Пространственная сумка, базовый. Монет апокалипсиса. 189. Алекс взглянул на колонку монет апокалипсиса. Потратив 300 монет апокалипсиса на модернизацию города тьмы, у него осталось 189 монет, которых должно хватить на строительство некоторых базовых объектов на данный момент. Тогда давай сначала улучшим могилу». Алекс подошел к пустой могиле и сказал системе: «Система, немедленно улучши могилу. Могила 2-го уровня. Могила, в которой может быть похоронено неограниченное количество тел зомби-класса с и ниже. Необходимое здание. Могила 1-го уровня. Цена 50 монет апокалипсиса. Выбран уровень могилы 1, условия выполнены, готово к обновлению. Потребляем 50 монет апокалипсиса». Когда синтезированный голос системы закончил, могила перед Алексом начала дрожать. Затем перед Алексом появилась более зловещая и роскошная могила. Обновление могилы 2-го уровня завершено. Алекс немедленно поднял тело крепкого зомби и бросил его в темное пространство могилы. Раздался призрачный вопль. На этот раз тело крепкого зомби не было просто выброшено. На надгробии появились две строки текста. «Тело хоронит. Расчетное время. 2 часа. Глава 28.18+. Алекс удовлетворенно кивнул и направился в комнату отдыха, сказав: «Система, немедленно обнови комнату отдыха». Что ж, теперь, когда у него в рабынях были 4 красавицы, маленькая комната отдыха становилась довольно тесной. Строительство темного замка было не очень дорогим занятием, поэтому Алекс решил уделить приоритетное внимание модернизации комнаты отдыха, чтобы немного улучшить условия своей жизни. Темный замок занимает 50 квадратных метров, построен из кирпича и дерева. Функции: отдых, лечение. Комнаты отдыха могут быстро восполнять выносливость, лечить обычные травмы. Обязательное здание. Комната отдыха. Стоимость обновления 40 монет апокалипсиса. Выбрана комната отдыха, условия выполнены, готова к обновлению. Потребляем 40 монет апокалипсиса. Когда синтезированный голос закончил, комната отдыха внезапно рухнула, и из земли вырос черный замок, похожий на зловещий и ужасающий замок вампиров из европейских легенд. Обновление темного замка завершено. Алекс снова взглянул на колонку монет апокалипсиса. Теперь у него осталось 99 монет апокалипсиса. Немного поразмыслив, Алекс подошел к краю темного замка и сказал в пустое пространство: «Система, немедленно призови трехглазого ворона». Трехглазый ворон – глаза городского лорда, способный летать на малой высоте, невидимый по форме. Городской лорд может управлять трехглазым вороном, чтобы тот проводил разведку в радиусе 3 километров вокруг города тьмы. Существа с показателем ментальных атрибутов ниже 80 не могут обнаружить его. Цена – 60 монет апокалипсиса. Условия призыва для трехглазого ворона выполнены, процесс призыва продолжается. Потребляем 60 монет апокалипсиса. Карк, карк, карк. Внезапно на подоконнике замка появился невидимый трехглазый ворон. Его 3 глаза пристально смотрели на Алекса. По мысли Алекса ворон вылетел и покружил над городом тьмы, передавая все окружающие сцены обратно в поле зрения Алекса. Задержки не было, не было и какой-либо размытости. Алекс как будто видел все своими глазами. Это отличный инструмент. Трехглазый ворон был похож на дополнительный глаз, который мог летать, идеально подходящий для разведки окрестностей города тьмы и обнаружения мутировавших зомби. Если возможно, Алекс также хотел, чтобы ворон поискал его тайную любовь, в которую он был влюблен 3 года. Лансинджер, красивая и волевая женщина. Если бы она была все еще жива, Алекс был бы не прочь спасти ее. В конце концов, она была женщиной, о которой он мечтал более 3 лет. Даже просто для того, чтобы осуществить мечту, он хотел обладать ею. Думая о Лансинджер, Алекс внезапно почувствовал, как его обдало волной жара. Он повернулся, чтобы посмотреть на 4 женщин, которые дрожали от страха из-за недавнего паранормального явления. Немного поразмыслив, он слабо улыбнулся Лин Манче и сказал: «Лин Манче, на тебе балетное платье. Ты, кажется, балерина, верно?» Лин Манче, почувствовав взгляд Алекса, вздрогнула: «Да, я президент школьного балетного клуба, а также победитель общегородского конкурса артистов балета». Алекс удовлетворенно кивнул. Хотя фигура Лин Манчи не была особенно внушительной, в ее миниатюрных и изысканных формах было свое очарование. У женщины другого типа может быть другой вкус. Алекс также был любопытно заинтригован личностью Лин Манчи как балерины. «Пойдем со мной, я хочу посмотреть, насколько хорошо ты танцуешь балет», сказал Алекс, затем повернулся и вошел в темный замок, не оглядываясь. Лин Манча задрожала, выражение ее лица изменилось, Когда она посмотрела на Ливан Нин и остальных рядом с ней, все знали, что произойдет дальше. Она почувствовала инстинктивный страх. В конце концов, это был ее первый раз, и она почти ничего не знала об Алексе. «Поздравляю», — сказала Майра не без намека на ревность. Майра была явно недовольна. Она прибыла раньше Лин Манчи, но Алекс предпочел сначала отдать предпочтение Лин Манчи. «Ты помнишь правила, о которых мы говорили тебе ранее? Ты знаешь, что делать, верно?» — строго спросила Ли Ван Нин. Лин Манча испуганно кивнула. «Я знаю, старшая сестра, я буду хорошо выступать». Поднявшись, Лин Манча последовала за Алексом в темный замок. Старый темный замок, мерцающий в свете свечей, казался несколько жутким и устрашающим. Однако стиль оформления европейской средневековой знати придавал ему вид величия. Лин Манчи очень понравился этот стиль. Алекс неторопливо лежал на роскошной мягкой кровати, наблюдая, как Лин Манча грациозно танцует при свете свечей. Каждое ее движение было прекрасно и завораживающе. Ее стройная и миниатюрная фигура, ее светлая кожа, подчеркнутая белым балетным платьем, казались кристально чистыми. Под короткой балетной юбкой Лин Манчи были белые колготки. Несмотря на прикрытие, ее хорошо тренированные, стройные бедра привлекли внимание Алекса. Его взгляд задержался между ног Лин Манчи, где каждое непреднамеренное движение намекало на соблазнительные очертания. Обычно у танцовщиц балета бюсты меньше, и они перевязывают их ремешками. Однако полная и красивая грудь Лин Манчи, казалось, боролась с ограничениями, обнажая глубокое декольте своими движениями. Как только танцующая фигура Лин Манчи затрепетала перед Алексом, он внезапно поднялся и притянул ее в свои объятия. Лин Манча, всего 155 см ростом и легкая, обладала тонкой талией, полными и поджарыми бедрами и подтянутым животом без лишнего жира, изящная фигура, излучающая здоровую красоту. Алекс легко поднял гибкое тело Лин Манчи одной рукой, как будто поднимал испуганного, дрожащего белого лебедя. Почувствовав горячее дыхание Алекса на своем лице и слабый запах мужчины, Лин Манча неудержимо вздрогнула. Алекс, увидев испуганное выражение лица Лин Манчи, не смог удержаться и слегка изогнул губы вверх. Его озорное очарование стало очевидным, когда его губы яростно встретились с мягкими розовыми губами Лин Манчи. Их губы переплелись, и глаза Лин Манчи расширились в панике. Ее разум затуманился от властного поцелуя Алекса. Единственным ощущением было прикосновение их губ друг к другу, заставляющее дрожать все ее тело. Это был ее первый поцелуй, ощущение, когда мужчина впервые целует ее силой. Робкая и нежная Лин Манча чувствовала себя наэлектризованной. Ее разум гудел, она непроизвольно издавала мягкие приглушенные звуки. Алекс, безразличный к панике Лин Манчи, крепко держал ее одной рукой, а другой нежно баюкал ее голову, жадно покусывая ее нежные губы. Их губы переплелись, смешавшись со скользкой и слегка ароматной слюной, издавая шипящий сосущий звук. Ах! Лин Манча тихо застонала, ошеломленная электризующим ощущением, не в силах сопротивляться. Она позволила Алексу приоткрыть ей рот своим языком. Их мягкие языки переплелись, переплетаясь и перекатываясь вместе. С силой посасывая, Алекс захватил нежный язычок Лин Манчи в свой рот, облизывая и посасывая его. По мере того, как поцелуй становился все более интенсивным, Лин Манча начала погружаться в атмосферу. Ее глаза, поначалу широко открытые, медленно закрылись, влажные ресницы задрожали, когда она постепенно отдавалась удовольствию от поцелуя. Лин Манча хотела быстро прикрыть свою киску рукой, не желая, чтобы Алекс видел ее позорные розовые трусики без промежности. Однако движения Алекса были быстрее, и он хлопнул по руке, которую Лин Манча протянула назад. «Ты шлюха, ты носишь трусики без промежности, просто чтобы покрасоваться, не так ли, что ты прикрываешь?» Алекс ухмыльнулся Лин Манчи. Белоснежное и нежное лицо Лин Манчи мгновенно стало еще более румяным, как будто из него вот-вот потечет кровь. Она вообще не осмеливалась взглянуть на Алекса. В этот момент Лин Манча действительно хотела найти нору, чтобы спрятаться. Слишком неловко, слишком позорно. Алекс облизал губы и посмотрел на розовую киску в трусиках без промежности. Он не мог не похвалить. Красиво. Это действительно красиво. Это как произведение искусства. Киска Лин Манчи была очень чистой. Перед тем, как прийти сюда, Ли Ван Нин отвел ее принять ванну. Кроме того, киска Лин Манчи от природы была безволосой. Итак, на первый взгляд, она выглядит очень чистой и освежающей. Отчетливо видны даже половые губы и клитор. Кристально чистый любовный сок вытекал маленькой струйкой из влагалища, образуя капельки, истекая вниз, и даже вытягивалась прозрачная и тонкая нить. Алекс наклонился, чтобы понюхать, и не обнаружил ни малейшего намека на неприятный запах, скорее слабый аромат свежей травы. Он не мог устоять перед желанием лизнуть и пососать красивую, пухлую вульву. Вульва Лин Манчи была такой красивой и соблазнительной. Алекс тяжело сглотнул, медленно высунул язык, словно околдованный, и нежно лизнул великолепную вульву Лин Манчи. Всего от одного облизывания тела Лин Манчи начало биться в конвульсиях, и из ее влагалища хлынул поток жидкости. Ах! Пока Алекс продолжал пировать, Лин Манчи отчаянно выла, как одержимая. Ах-ах, о, нет, так зудит, это так, так приятно, ах, Когда сладкий нектар начал дико разбрызгиваться, защита Лин Манчи полностью рухнула. Нет, не останавливайся, я не хочу, чтобы ты останавливался, пожалуйста, используй свой большой пенис, чтобы опустошить меня, ах, я хочу это, я хочу большой пенис. В этот момент Лин Манчи, казалось, превратилась в мать, за которой она тайно наблюдала много лет назад. Как сучка в течке, она отчаянно умоляла Алекса. Ее ягодицы высоко подняты, руки лихорадочно мнут грудь, язык непрерывно облизывает, испуская непрерывные мольбы. «Мастер, я хочу быть твоей сучкой, я хочу твой большой пенис. Я хочу, чтобы ты жестко вошел в меня, опустоши меня». Услышав мольбы Лин Манчи, Алекс выпрямился, прижимаясь головкой к пухлой вульве Лин Манчи. Нежно растирая, он равномерно распределил жидкость Лин Манчи по своей головке. Хотя вульва Лин Манчи была пухлой и соблазнительной, это был ее первый раз, и без смазки массивному пенису Алекса было трудно легко проникнуть внутрь. Пока Алекс продолжал тереть, Лин Манчи снова достигла кульминации, ее тело высоко выгнулось, когда из нее хлынула жидкость, обрызгивая пенис Алекса своими ароматными любовными соками. «Я не ожидал, что ты будешь так возбуждена», — сказал Алекс, надавливая на свой эрегированный пенис, мягко опуская его. Массивная головка медленно погрузилась в пухлую вульву Лин Манчи. Интенсивное ощущение теплого, мягкого обволакивания заставило все тело Алекса задрожать. Оно было нежным, полным и невероятно мягким. Это чувство сводило Алекса с ума. Головка размером с яйцо под натиранием Алекса и всасыванием вульвы Лин Манчи, наконец, полностью вошла в ее влагалище. Это было туго, очень туго. Алекс чувствовал, как его головка плотно сжата, а впереди, казалось бы, непроницаемый барьер, препятствующий дальнейшему продвижению. Движения Алекса на самом деле были очень мягкими, поэтому Лин Манчи все еще была погружена в изысканный комфорт, чувствуя себя так, словно она парит в облаках, ее разум затуманивался. Однако, по мере углубления проникновения Алекса, Лин Манчи начала ощущать легкую слезоточивость. Ах, больно это, больно, нет. Не углубляйся, Лин Манчи начала паниковать, испуганно умоляя Алекса. Пожалуйста, просто толкайся вот так, если ты войдешь глубже, меня разорвет на части. Алекс был опьянен крепкими, мягкими объятиями, изначально намереваясь медленно наслаждаться ощущением разрыва девственной плевы Лин Манчи. Но, услышав ее вопли, Алекс внезапно передумал. Видя хрупкое и паническое состояние Лин Манчи, первобытные желания Алекса, наконец, вырвались наружу. Рев. Алекс взревел, яростно двигая бедрами. Сквирт. Из вульвы Лин Манчи с силой вытекла кровь. Алекс почувствовал, как его толстая и дикая головка полностью разорвала девственную плеву Лин Манчи. Пробив барьер ее девственной плевы, его пенис плавно вошел, полностью проникая в нее, достигнув ее матки. Его головка даже проникла в матку Лин Манчи. Ах, я умираю. Я мертва, разорвана на части, моя киска все разорвана на части, боль, это так больно. Нежное тело Лин Манчи сильно тряслось. Ее мучительные крики эхом разносились по всему замку. Даже Ливань Нин и Шентинтин, которые тайно наблюдали за происходящим снаружи замка, покрылись холодным потом, чувствуя глубокое потрясение. Чем жалобнее кричала Лин Манчи, тем яростнее двигался Алекс. Он безжалостно вырывался, а затем яростно вонзал обратно. Каждый толчок был быстрым и доминирующим, каждый раз достигая самой глубокой части. Алекс, лежа сверху на Лин Манчи, яростно вошел в нее. Он прижал ее миниатюрное тело к своему крепкому телу, крепко сжимая ее груди, яростно, безумно мял их. Лин Манчи была похожа на маленького лебедя в шторм, совершенно опустошенного безжалостной бурей. Даже ее отчаянные крики и мольбы о пощаде были безрезультатны. После почти часового безжалостного нападения Лин Манчи взмокла от пота, ее голос охрип, тело покраснело и, казалось, она была на грани обморока. Но Алекс все еще не был удовлетворен. Рев. Алекс поднял совершенно измученную и безвольную Лин Манчу, сильно двигая бедрами, стоя, погружая весь свой пенис глубоко в ее вульву. Эта поза была еще более напряженной, с более глубоким проникновением. Хриплый голос Лин Манчи снова закричал, ее вопли агонии отозвались эхом, когда жидкость, смешанная с кровью, хлынула из ее вульвы. Алекс схватил приподнятые ягодицы Лин Манчи и бешено толкнулся. Плюх-плюх, шлеп-шлеп-шлеп. Громкие хлюпающие звуки наполнили комнату. После получаса бешеных толчков Алекс, наконец, взревел. Потоки спермы хлынули прямо в лоно Лин Манчи, заполнив его, а затем брызнули наружу, смешавшись с ее жидкостями. Горячая сперма вызвала в уже бессознательной Лин Манчи глубокий стон. Глава 29. Динь-дон. Захоронение тела зомби-класса завершено. Добавлено 20 монет апокалипсиса. Прибавлено 3 очка к атрибуту силы. Получено 2 очка атрибута конституции. Получено 2 очка атрибута выносливости. Приобретенный навык. Мастерство Синь Цуаня. Могила 2 го уровня опустошена. Пожалуйста, похороните снова. Когда синтезированный голос закончил говорить, горячая волна энергии снова прокатилась по телу Алекса. Это ощущение улучшения тела появилось снова. Алексу показалось, что его тело на мгновение утратило гравитационное притяжение, как будто он собирался взлететь. Усталость от напряженной битвы исчезла в одно мгновение, сменившись приливом энергии по всему телу. Несколько минут спустя, когда волнующее ощущение внезапного увеличения характеристик исчезло, Алекс почувствовал себя в норме. Так это был зомби класс С. Он так сильно увеличил мои характеристики. Удивленный, Алекс снова вызвал атрибуты своего тела. Система, покажи мои атрибуты. Город тьмы, средний уровень, имя городского лорда. Алекс, пол, мужской, конституция, 82. Пожалуйста, сделайте свой выбор. Сопровождаемый электронным голосом, перед Алексом появился дисплей, напоминающий полку. Он был почти пуст, за исключением одинокого, выглядящего древним значка руководства по боевым искусствам, плавающего в первом углублении полки. Мастерство Сины, одно из традиционных китайских боевых искусств, поражающая техника с большой смертоносностью, включающая формы дракона, тигра, медведя, змей, ласточки, обезьяны, лошади, курицы, воробья, крокодила, ястреба и орла. Каждая форма предоставляет практикующему различные улучшения. Эта техника может быть применена к фехтованию. Приобретите для немедленного овладения всеми формами Сины. Цена 50 монет апокалипсиса, 1 в наличии. 50 монет апокалипсиса казались разумной ценой, особенно за навык, который мог улучшить его боевые приемы. Хотя физические характеристики Алекса были сильными, его реальные боевые навыки были плохими, ограничиваясь базовыми замахами без какой-либо реальной техники. Мастерство Сины потенциально может удвоить его боевую эффективность. Посчитав это выгодной сделкой, Алекс решил: купи мастерство Сины. Право на владение подтверждено, оформляем покупку. Вычтено 50 монет апокалипсиса. Покупка успешна. Текущий баланс монет апокалипсиса 28. В тот момент, когда покупка прошла успешно, Алекс внезапно почувствовал себя просветленным, мгновенно поняв суть Сины и приобретя многочисленные воспоминания и опыт, связанные с боевым искусством. Это было так, как будто он усердно практиковал Сины десятилетиями. Его тело потрескивало и лопалось, претерпевая какую-то эволюцию. 5 минут спустя Алекс полностью овладел Сины. Теперь, когда его физические характеристики достигли пика человеческого потенциала и он вооружен научно обоснованной, эффективной техникой Сины, позволяющей полностью раскрыть свою энергию, Алекс чувствовал уверенность в противостоянии даже чемпионам мирового класса по боевым видам спорта. Осторожно отодвинув спящую Лин Манчу в сторону, Алекс встал и надел свою одежду. Затем он практиковал весь набор форм Сины в комнате. Сначала стойко, потом хав-хав-хав. В комнате гремел звук его ударов, когда его фигура чередовалась между формами тигра, орла, расправляющего крылья, а затем внезапно дракона или змея. Сильный свистящий звук в конце концов разбудил Лин Манчу. Лин Манча чувствовала боль и слабость во всем теле, с разрывающей болью в определенных частях тела. Она тихо застонала, пытаясь встать, но бархатистая мягкость одеяла была слишком легкой, и оно сразу же соскользнуло, когда она пошевелилась, обнажив ее еще более белую кожу под ним. Алекс, который только что закончил тренировку, резко повернулся, чтобы посмотреть на Лин Манчу. Его глаза наполнились жаром, когда он снова подошел к ней. В глазах Лин Манчи появился намек на страх. «Мастер, мы занимались этим почти 2 часа. Я действительно не могу. Ах, Глава 30. Мастер, смотрите, группа из спортзала снова выходит. Когда Алекс только что вышел из темного замка, Ли Ван Нин поспешила к нему, указывая в сторону далекого спортзала. Алекс взобрался на городские стены и посмотрел в сторону спортзала. Конечно же, Шэнь Цзибинь и трое других членов баскетбольной команды, полностью вооруженные бейсбольными битами, предприняли очередную атаку. Шэнь Цзибинь и Чжуан Цан были покрыты сплющенными пластиковыми бутылками в качестве импровизированной брони и носили бейсболки для защиты, отважно прокладывая путь. Двое других мальчиков следовали за ними по пятам, размахивая битами, чтобы прикрыть их. Тан Цзиньянь и еще одна девушка стояли на крыше, с тревогой наблюдая, как 4 мальчиков ринулись в бой. Алекс зачистил зомби на 3-м этаже спортзала, оставив после себя немного. 4 мужчин быстро поднялись на 2-й этаж. «Убейте!» — рык. «Приходите и встретьте свою смерть здесь!» Увидев зомби, собирающихся на 2-м этаже, кровожадные Шэнь Цзибинь и Чжуан Цан издали возбужденный рев. «Убьем!» Двое других мальчиков тоже взревели, подбадривая команду.